Глава 26. Под тенью серой арки. Возглавлял процессию важно шествующий в окружении шести гвардейцев наместник. Чуть позади него, возбужденно переговариваясь между собой, семенили темградские обыватели. Взгляды всех без исключения были устремлены на седого мрага. В пяти шагах от зерга толпа остановилась и притихла. «Это еще что за делегация?» – строго спросил тот. «Темградцы рады видеть вас, зерг», – высокопарно произнес наместник. «Не могу ответить им взаимностью. Зачем пришли?» Изгои никогда особо не церемонились с горожанами, а уж мраги и подавно. «Эти люди делали ставки на вашего бойца. Сейчас они требуют оплатить свой выигрыш». «Так ты и плати. Я-то тут при чем?» «Пока не имею права. Победа в турнире будет зафиксирована только тогда, когда гладиатор и его хозяин объявятся здесь без ошейников», — так приказал Шринг. «А я не могу нарушать его приказы». Толпа недовольно загудела. «Хватит галдеть!» — повысил голос Седой. «Мой гладиатор прибудет чуть позже. А сейчас уходите отсюда, вы мне мешаете». «Все слышали, господа? Михаил вот-вот появится в нашем городе, и тогда вы сразу получите свои деньги. Слово наместника». Угрожающий тон мрага и объяснение городоначальника возымели свое действие. Недовольно ворча, темградцы двинулись в обратную сторону. А рядом с зергом остался лишь наместник с охранниками. «Тебе чего?» «Прошу прощения. Господин не желает продать этих двух рабов?» Седой заметил, как побледнел эльф. «Эдуард, ты не хотел бы провести остаток своей жизни в славном городе Темграде?» — с издевкой спросил он. «Не советую тебе этого делать», — студент напрягся. «Ты собираешься давать советы мне? Забавно. Если посмеешь меня продать, очень сильно пожалеешь». «Почему?» — мрак явно не ожидал подобного тона от трусоватого студента. «Покачину», — грубо ответил Эдуард. Немного подумав, он добавил. «Потому что мне известно то, о чем ты пока даже не догадываешься». У гвардейцев от неслыханной дерзости раба глаза вылезли на лоб. Как он посмел так разговаривать с мрагом? Почему зерк не раздавит его, как букашку? «Нет, пожалуй, я не буду их продавать», — криво усмехнувшись, ответил Седой. «Где еще найдешь такого храбреца?» Дождавшись, пока абориген удалятся на достаточное расстояние, мрак обратился к парню. «Ты меня заинтриговал. О чем это я даже не догадываюсь? Насколько я понял, ты не жаждал принимать подарок от горгона». «Ну и что? Его затея все равно с треском провалилась». «Как бы не так. Засунь руку в правый карман». «Ах он гад!» — зерк вмиг выбросил гребешок как можно дальше. «Снова собрался меня подставить. Не выйдет». «Не стоит отказываться от моих подарков, дорожайший. Это невежливо». Рядом с мрагом появился горгон. Видимо, он не спускал глаз со своего ненавистного соперника. «За это ты будешь жестоко наказан. А потом я разберусь и с твоим не в меру наблюдательным рабом». Горбатый изгой раскрыл ладонь и дунул на щепотку порошка. Наместник вернулся в город в приподнятом настроении. Он ловко отделался от назойливых горожан, прикрывшись несуществующим приказом Шринга. Если уж гладиатор зерга не прибыл вместе с хозяином, то по своей воле он вряд ли объявится в Темграде. А значит, никому ничего платить не придется. «Господин наместник! Господин наместник!» Многочисленные крики темградцев невольно заставили чиновника оглянуться уже на пороге собственного дома. К нему снова направлялась толпа возбужденных обывателей. «Что опять случилось? Мы нашли гладиатора!» Темградцы расступились. По образовавшемуся живому коридору энергично шагал Михаил. «Мне сказали, что среди руин сгоревшего дома, где раньше жил зерк, был обнаружен труп. Меня интересует, кто это был?» Не тратя лишних слов на приветствие, задал вопрос Сомов. Рядом с бойцом зерга стоял еще один пришелец, который с нескрываемым удивлением рассматривал аборигенов. Было заметно, что необычные лица темградцев вызывали у него сильную неприязнь. Наместник растерялся. С внезапным появлением победителя турнира он лишался приличной суммы денег и не мог понять, чего еще от него хочет этот грабитель. Проскользнувшая была мысль о том, чтобы обратить в рабов эту парочку чужестранцев, сразу улетучилась. Слишком свежо было воспоминание о расправе Михаила с изгоем. «Труп?» — пожал плечами чиновник. Ах да, это был сторожевик, пытавшийся обворовать господина Зерга. Женщины в доме не нашли? Нет, также растерянно ответил правитель города. Вас интересует Марита? Мишка услышал чей-то шепот. Следуйте за мной. Сомов вспомнил эту физиономию с тремя подбородками. Дернув главного кантелимского мага за рукав, он поспешил за удаляющейся фигурой. Толпа тем временем плотно обступила гвардейцев, и наместник был просто вынужден назначить день выплат. «Меня зовут Рэнс», — представился владелец ресторана. Марита просила передать, что она направилась в Рактанию. «Сама пешком?» «Да, но вы не волнуйтесь, с барышней все в порядке». «Откуда ты знаешь?» «От нее прилетал призрак». «Какой еще призрак?» «Он назвался стражем». «Понятно», — кивнул парень. «Призрак не сказал, где его искать?» «Нет, но он уже знает, что вы в городе, я сообщил». «Спасибо. Слушай, может, ты сообщишь мне и о Зерге? Мне говорили, он тоже в городе, и не один. Минут 10 назад его видели с двумя людьми возле врат мрачности». «Что за люди?» – забеспокоился парень. «Те же, которые во время турнира находились в его ложе». «Благодарю», – Сомов повернулся к Арианту. «Нам нужно спешить». «Если полагаешь, что я надумал здесь обосноваться, то жестоко ошибаешься. Чем быстрее мы отсюда беремся, тем лучше». Главный волшебник при дворе Гурвана недолго раздумывал, когда отмеченный тенью попросил о помощи. Магу было необходимо сблизиться с этим человеком, оказавшимся на острие политических коллизий трех держав. Дружба с ним могла упрочить положение Кантелима. «Куда идем? Вон к той серой арке». Врата мрачности были хорошо видны из любой точки города. Порошок на основе измельченных бровей хохочущего дракона устремился к седому мрагу, но тот оказался готов к любым неожиданностям и направил встречный поток воздуха. Закружившись вихрем, смесь зацепила обоих соперников. Они быстро начали превращаться в безобразных монстров прямо на глазах испуганного студента. Бугристая кожа, когтистые конечности, морды с выступающими клыками. Обитатели мрачного мира предстали перед Марицким во всей своей красе. Парень едва не потерял сознание. Издав громоподобный рык, первым удар нанес горгун. Его можно было отличить по небольшому вздутию на коже, находившемуся ниже шеи. Сноп искр, отделившийся от когтей горбатого чудовища, устремился к монстру с белесым мехом на затылке. Отпрыгнув в сторону, зерк увернулся и выпустил из глаз радужные кольца. Теперь позицию пришлось менять горгуну. А колечки вспахали место, где он только что находился. «Вос сцепились, как собаки!» Эдуард не сразу отошел от шока, наблюдая за сражением. «А ведь один из них победит. И что тогда? Нас с Гогой либо убьют, либо, как сказал Горбатый, утащат в мрачный мир. А там, похоже, все такие красавцы. Гог, да очнись ты же, наконец! Нам бежать отсюда надо!» Студент начал хлестать скальную по щекам. Тот едва слышно застонал. «Давай быстрее! Разлегся, как свиная туша!» Рядом с парнем громыхнул разрыв, образовав в земле полуметровую воронку. «Ты куда-то собрался? Не уходи, не попрощавшись!» Зерк, отбив очередную атаку у противника, успел уделить толику внимания Марицкому. Схватка чудовищ продолжалась с новой силой. «Каланча, это ты?» Грохот взрыва привел гнома в сознание, но ненадолго. Задав вопрос, он снова впал в бессмамедство. «Сам ты! Хватит дрыхнуть!» Предупреждение мрага на лучника действия не возымело. Он еще активнее принялся хлестать Гогу по щекам. В это время неведомая сила отбросила обоих монстров прямо к вратам мрачности. Чудовища столкнулись с серой аркой и прекратили схватку. «Ты погляди, кто к нам пришел, дрожайший! Не как Михаил собственной персоной!» «Странно, ты же спал как убитый!» — удивился монстр с проседью на затылке. Оставив в комнате Сомова воду, которая должна была заставить парня заснуть на сутки, зерк был уверен, что нейтрализовал своего гладиатора на время, пока будет заниматься Эдуардом и Гогой. Для подстраховки мрак специально прикрепил к стакану чары, настроенные на Михаила. Тот не мог не выпить воду, если сосуд хоть на секунду попадет в его поле зрения. Неужели привораживающее заклинание не подействовало? «Поспеешь тут, зная твою подлую натуру. Убирайся в свой мир и оставь нас в покое!» «Зерк, по-моему, твой гладиатор ведет себя крайне непочтительно. Предлагаю срочно поставить его на место». После поражения на арене горгун ненавидел Сомова не меньше, чем седого мрага. «Пожалуй, ты прав. Его заносчивость перешла все границы. Но он твой. Можешь сделать с ним все, что считаешь нужным». Спасибо за любезность, дорожайший. А пока я буду заниматься рабом, ты нанесешь мне удар в спину? Клянусь будущим, я этого не сделаю. Тогда присоединяйся. Я тоже клянусь будущим, что на время, пока мы не расправимся с этим человеком, я забуду о прошлых обидах. Дав друг другу клятвы, которые не мог нарушить ни один обитатель мрачного мира, соперники на время объединились. Ситуация для Сомова осложнялась еще и тем, что к этому моменту действие порошка закончилось, и монстры обрели человеческие очертания. В таком виде они были практически неуязвимы. Стоявший в стороне Ариант собрался было уравнять шансы Михаила. «Не вмешивайся!» — услышал он чей-то приглушенный голос. «Против них твои чары бессильны». «Кто здесь?» — так же тихо спросил волшебник. «Я страж, магический призрак. Попробуй сам что-нибудь сделать». Мраги выбрали единственную верную тактику, атакуя ушедшего в глухую оборону Мишку. Они знали, что энергия человека вскоре иссякнет, и он станет беззащитным. Главное — не использовать огонь, и тогда парень обречен. Пока же барьер, выстроенный совмещением теней, надежно укрывал Сомова от мощных атак мрагов. Марицкий недолго радовался появлению отмеченного тенью. Объединение бывших противников, пусть и временное, только ухудшало положение. И тут у парня возникла спасительная мысль. «Гог, очнись! Хоть на секунду скажи, как у тебя получилось!» Эдуард не мог сразу подобрать нужного слова. «Вызвать нашу магию! Что нужно сделать?» Скальнов очнулся на пару секунд и лишь успел произнести «Каланча, поцелуй меня в...» Конец фразы заглушил мощный взрыв. Сомов отбросил противников и, воспользовавшись тенью мгновенного полета, оказался возле Рианта. «Срочно подожди меня, иначе нам крышка!» Кантелевский волшебник пребывал в замешательстве не больше секунды, и в следующее мгновение Михаил вспыхнул, как свечка. Тень живого пламени вернула парню прежние силы. Теперь он накрыл непроницаемым барьером сразу двоих — себя и Арианта. «Нам его не достать!» — вздохнул Горбатый и моментально получил мощный удар от соратника. «Отдыхать вздумал! Мы еще не закончили!» Зерк начал отчитывать приземлившегося в 10 шагах изгоя, словно тот отдыхал по своей воле. «Ты посмел нарушить клятву? А теперь еще и издеваешься?» Ответом наглецу стал энергичный выброс. «Я ничего не нарушал!» Седой ушел из-под удара, а затем вдруг дотронулся до собственных висков и прикрыл глаза. «Горгун, медленно блокируй разум! Кто-то невидимый пытается влезть в наши мозги!» Мишка только сейчас сообразил, что его друзья в опасности. Он убрал непроницаемые барьеры и попробовал перенести себя и Арианта под тень серой арки. Но Марицкий безуспешно старался привести в чувство Гогу. И вдруг неудача. Сила невидимого полета не смогла справиться с задачей. В тени врат мрачности тень огня оказалась бессильной. Это явилось страшным открытием для победителя турнира «Последней надежды». «Что случилось?» — недоуменно спросил кантелимский волшебник. Он сообразил, что у его компаньона возникли непредвиденные проблемы. «Пока не знаю», — ответил парень, пытаясь найти выход. Небольшая размолвка мрагов уже закончилась. Они заметили неудачу своего врага и оказались рядом с его беззащитными друзьями. «Что ты теперь скажешь, дрожайший? Сейчас мы будем резать этих болванов на мелкие кусочки. Прямо у тебя на глазах!» Горгун превратил свою руку в острую саблю. «Михаил, не вздумай входить в тень арки. Там все чужеродное!» Рядом с проницаемым кубом проявилась черная кошка. «Я туда даже в призрачном состоянии проникнуть не смог!» «Это ты устроил потасовку между ними?» «Гаруна. Чужие мозги — ее специальность. Жаль, не все получилось так, как хотелось. Она смогла продержаться в голове мрага меньше секунды». «Гладиатор, предлагаю тебе главный бой в твоей жизни», — подал голос Зерк. «Сражаемся на мечах до первой крови. Победишь ты, забираешь своих друзей и свободен. Но если проиграешь, вы все трое отправитесь со мной. Согласен?» Эдуард долго не мог уговорить себя выполнить страшную просьбу Гоги. Он понимал, что тот, скорее всего, просто послал его куда дальше, но, с другой стороны, несостоявшийся филолог хорошо помнил многие сказки, где поцелуй пробуждал красавиц от вечного сна, превращал лягушку в принцессу, юношу в медведя. А вдруг? Тут ведь тоже волшебники и прочая нечисть. Почему бы... Марицкий постоянно отгонял нелепые мысли, но... Когда над их головами занесли саблю, Студент решил, что терять уже нечего. Плюнув в сторону, эльф резко наклонился и прижал губы к небритой щеке гнома. «Не помню, чтобы у тебя хоть раз выступала кровь», — ответил Мишка на предложение мрага. «Да и меча у меня при себе нет. Меч мы быстро отыщем». «Зерк, что это?» — на полуслове перебил седого горбатый изгой. Это оказались последние слова из вечных соперников. Сначала на груди скального возник небольшой радужный шарик, превратившийся затем в бутон красивейшего цветка. Бутон тут же лопнул и выпустил яркие продолговатые лепестки. Их свет буквально разорвал темень, исходившую от врат мрачности. Тьма попыталась сопротивляться, заставив дрожать землю под ногами. Но все-таки здесь, в Рактании, она была всего лишь частичкой чужого мрачного мира, против которой сейчас ополчилась энергия земли и воздуха. Сила, вызванная двумя примирившимися в минут опасности противоположностями, сковала обоих мрагов незримыми путами. Когда свет цветка погас, они оба превратились в статуи из черного блестящего камня. «Что это было?» Ариант не мог прийти в себя от восторга. «Каланча, что за шутки? У тебя с ориентацией все в порядке?» Очнувшийся Гога оттолкнул Марицкого, вскочил на ноги и на всякий случай отошел на пару шагов в сторону. «Ты же сам просил, чтобы я тебя поцеловал, а теперь толкаешься!» «Мишка, скажи, что он врет! Не мог я! Даже в бреду!» Скальнов с надеждой посмотрел на Сомова. Как знать!» — улыбнулся Михаил. «Поцелуй получился очень запоминающимся. Прямо вулкан страстей. Сейчас я этого пылкого и страстного на куски разорву!» Гном схватился за топор. «Страж, показывай, где Марита, да будем отправляться домой». «Моему воину пора вставать. Там люди пришли». Голос брюнетки ворвался в сон Михаила, как звук сирены. «Какие люди?» — недовольно пробурчал парень. «Что им от меня надо?» «Откуда я знаю?» — пожала плечами Грунзонка. «Если хочешь, могу их всех прогнать. Только там какие-то важные персоны. Трое мужчин очень похожи на князей. Еще два иностранца. Один из Рундайского, другой из Агарского посольства. И несколько столичных купцов». «Никого гнать не нужно», — остановил супругу Мишка. «Я сейчас выйду». Сомов уже пожалел о том, что решил провести первую ночь по возвращении в столицу Кантелима здесь, в гостинице. Ариант настойчиво приглашал погостить во дворце. Правда, во дворце не получилось бы закатить такую пирушку, которую они устроили вчера вечером. А как не попировать, если их возвращение из Рактании совпало с приездом в столицу Гравза с дочкой Алурой? Да еще выяснилось, что Гоге именно в этот день исполнилось 25 лет. Михаил поднялся. Туман в голове после ночного празднества еще не развеялся, и таз с холодной водой, приготовленной Маритой, оказался весьма кстати. Прохлада сразу помогла прояснить сознание. Ариант, конечно, предупреждал, что к отмеченному тенью огня валом повалят просители всех рангов, но я и предположить не мог, что так скоро. Нет, надо срочно заканчивать здесь дела и отправляться домой. Устал я немного от беготни и разборок с волшебниками. Скорее бы окунуться в нормальную человеческую работу. Парень вытерял волосы, когда в комнате появился посредник. «Рад видеть тебя живым и здоровым», — грустно произнес он. «Судя по твоему голосу, этого не скажешь. Что случилось?» «Ничего страшного. Иду к начальству. Сегодня меня должны уволить с работы». «Из-за меня?» «Да нет, сам виноват», — махнул рукой Кройц. «Не надо было связываться с кредитами». «Я тебе обещаю». «Полдня, и кредит будет погашен!» Мишка надеялся, что сможет занять необходимую сумму у того же Арианта. «У меня всего полчаса времени!» — грустно вздохнул посредник. «У моего воина уже посетители!» В комнату вернулась Марита, и, как секретарь доложила, один купец себя все-таки не дождался. Правда, уходя, он просил передать записку и вот этот мешок. «Ты же понимаешь, Михаил, что я не мог не выкупить собственную свободу у человека, который мне ее подарил. Это просто вне зоны моих жизненных интересов. В мешке грюнт, кофе и 300 монет. Меньше моя свобода стоить не может. Огромное тебе спасибо и за товары. Будешь на рынке, заходи в гости. Мою торговую лавку тебе покажет каждый. С глубочайшим уважением, Станс». «А знаешь, вполне возможно, что мне и 5 минут хватит, чтобы погасить свой кредит». Мишка от души хлопнул по плечу бородатого кредитора. От неожиданного богатырского похлопывания тот со всего маху плюхнулся на пятую точку. Полегче, пожалуйста. Не то я буду вынужден уйти с работы по состоянию здоровья. Вечно ты ворчишь. Сомов вручил посреднику деньги, и тот поспешил удалиться, растворившись в комнате. «Мой воин готов принимать гостей?» — с важностью в голосе спросила Марита. «Пожалуй, быстро выбраться отсюда у меня не получится», — с грустью подумал отмеченный огненным диском. «Арианту я обещал встретиться с королем. Эдуарду и Алури вчера зачем-то дал слово быть свидетелем на их свадьбе. Да и с Маритой нужно что-то решать. Эх, грехи мои тяжкие!»